Глава 7. Лев. Чертов дождь зарядил не по-детски, отрубив нам связь и, собственно, нас от большого мира. «Дозвонился?» — спросил Матвей. Он задрал шорты повыше и уже третьим слоем намазал антигистаминную мазь на поврежденный участок кожи. Кирюха ловил дзен, глядя в окно, а мне пришлось лезть на чердак, где только в одном закутке можно было поймать связь и позвонить начальству. «Дозвонился», — кивнул я. «Что Токарев сказал?» «Что любить нас будет долго и со смаком. Очень интересовался, какого хрена мы втроем сюда поперлись», — отчитался я. «Ну, я предупредил, что пахать будем от забора до заката ближайшие 5 лет». «Ничего нового», — отмахнулся Мот. Я спрятал руки в карманы треклятых пчелиных шорт и сел напротив брата. Вся моя одежда промокла, пока я ездил за боевой кнопкой, а из сменной были только ненавистные шорты. «Вот же злобная полторашка», — процедил Матвей. «Лёва, я её боюсь». «Да я сам побаиваюсь», — согласился я. «Ну, такую обычно дунешь чуть сильнее, и нет полторашки. А это языкастая, бесстрашная и боевая». «Я где-то читал, что у чихуахуа нет чувства страха и понимания размеров противника». «В смысле? Каждая чихуа считает себя ротвейлером?» — уточнил я. «Типа того», — согласился Кирюха. «Не осознает своих размеров. У таких чувства страха нет в принципе». «Ну, пиндельтюр, она вам дала от души», — хмыкнул я. «На как с ней?» — правил Мот. «Не бить же! И схватить не получилось. Она крапивой махала, как оголделый ниндзя-самурай, у которого каску при рождении снесло. А вот скажи мне, Лёва, ты зачем за ней в такую погоду поехал?» «На жалко дурёху. Она ж без царя в голове и права явно на распродаже купила. Эта кнопка пистолетом в бензобак нормально попасть не может. Рулем вертеть по прямой трассе много ума не надо. А вот в ливень по проселочной ехать — это самоубийство». Загадочно промычал брат. «Понравилось, да?» «Мотя, она тебе крапивы вроде не по голове била». «Мот прав, она в твоем вкусе», — поддержал брат Кирюха. «И спасать ее рванул, только шорты мелькали». «А про бензобак откуда знаешь?» — тут же прицепился Мот. «На заправке ее встретил сегодня», — отмахнулся я. «Отвалите оба. Не понравилась она мне. Я тихих люблю и спокойных». «Слушай, брат, я сейчас знаешь, что подумал?» — озарила Мота. «Мне уже страшно», — признался я. «Вещай, какая умная мысль посетила тебя в эту минуту». «Наша матушка, когда гадать ходила, могла наши фото ей показать? Как-то подозрительно часто мы стали с полторашкой встречаться. Ты вот дважды за день». «Пока не понимаю хода твоих мыслей», — признался я. «Да все просто. Матушка ей твою фотку показала, а ты у нас конь миланский, породистый, местами симпатичный. Может, Анфиса замуж хочет? А тут такого красавца увидела на фото, потом вживую, вот решила за тобой поохотиться. Опять же, почему мама так обрадовалась, когда ты решил лично к Анфисе наведаться? А может, матушка ей тебя и засватала? Мол, не жена, детей не имеется». «Не вяжется», — мотнул я головой. «Соблазняет она как-то очень уж агрессивно». «Может, у нее тактика такая. Нахами ближнему своему, выделись из общей толпы». «Детский сад какой-то», — не согласился я. «Детский не детский, но 3 встречи за 2 дня — это как-то подозрительно. Заправку и то, что ты явился по вызову, еще можно было бы списать на случайности. Но дом... Кстати, а ты куда спасенную дел? Не прикопал нигде случаем?» — с надеждой спросил брат. «Где Думитяева отправил? Не сюда же везти. Надеюсь, ума хватит не переться на трассу в такую погоду». «Подходящая компания», — заржал Кирюха. «Дед Митяев в молодости ни одной юбки не пропустил. Да и сейчас кокетничает, не глядя». «И Екатерине моей умудрился подкатить недавно», — вспомнил Мот. «Мне бы в его возрасте такую активность». «Фармацевты не дремлют, Мотя. Не справишься сам, аптека за углом», — кивнул я и решил сменить тему. «У нас еда осталась». «Пирожки еще есть», — вспомнил Кирюха. «Тащи, весь день голодный». Мы доели пирожки, разделив 2 оставшихся по-братски. И Мот ускакал на чердак звонить любимой Катерине Романовне, в объятия которой он не попадет в ближайшие сутки при самом удачном раскладе. Вернулся брат спустя 40 минут, хмурый и недовольный. До ночи мы играли в карты, а когда все надоело, разбрелись спать. Мне достался старенький скрипучий диван в кухне. Соорудив подушку из одного одеяла и укрывшись другим, я слушал дождь и думал над словами Мота. Если брат прав и кнопка решила меня соблазнить, то лучше не надо. Хотя, интересно, а в постели она такая же дикая, как в жизни? Стоп, не думать и не представлять. То, что было на метр ниже головы, оживилось при мыслях о горячей валькирии, а я приказал себе больше о ней не думать, даже в контексте на одну ночь. Ливень убаюкивал, и я сам не заметил, как уснул. Проснулся от мата брата, который в который раз негодовал, что все удобства были на улице. Хмыкнул, поднялся, сделал несколько дыхательных упражнений, умылся из ручного умывальника, расчесал волосы пальцами и вышел на улицу. Брат стоял на крыльце, наслаждаясь природой. К утру дождь закончился, оставляя вместо себя непередаваемый запах свежести и приближающейся осени. «Все-таки хорошо в деревне», — решил Мот. «Да», — согласился я. Мазнул взглядом по забору и хмыкнул. В проем между досками заглядывала коза, внимательно глядя на меня глазками-бусинами. «Это коза-рецидивистка», — проследив мой взгляд, сообщил Мот. «В прошлый раз стырила у меня букет и сожрала, а я его Катюхе полчаса рвал». «Посадить поганку на 15 суток», — улыбнулся я. «Как думаешь, до вечера дорога высохнет?» «Если дождя не будет, можно попробовать прорваться. У дядьки Васи трактор есть, на крайняк к нему обратимся, вытащим. Надо к бабуле сгонять, есть хочу». «И на огороде надо помочь, сено перетаскать», — согласился я. «Кирюх, ты с нами?» — крикнул Мот. «Я к своей». Бабушка Кира жила через 3 дома от нашей. Собственно, мы и познакомились в этой деревне в далеком, босоногом и счастливом деревенском детстве. Я надел футболку, решив оставить шорты и не портить джинсы, когда буду работать в бабушкином огороде. Матвей снова намазал покрасневшую ногу мазью, мы заперли дом и пошли к бабушке, по пути попрощавшись с Киром. Всю дорогу та самая коза-рецидивистка шла за нами, но держалась на расстоянии. «Лёва, носи эти шорты почаще. Кажется, у тебя завелась новая поклонница». Не упустил случая меня подколоть Мотя, кивком указывая на козу, которая шагала за нами как привязанная. «Сказать, куда тебе идти, или сам догадаешься?» — грозно уточнил я. Матвей заржал, но решил не нарываться. Вошли через бабулину калитку, оглядывая родной двор, поднялись на крыльцо и напряглись. Бабуля очень любезно предлагала кому-то пирожки. Ее фирменные и мои любимые. Переглянувшись с Мотом, мы вошли в сени, сняли обувь и вошли в дом. И как по команде остановились. За накрытым обеденным столом сидела Кнопка, потирая ладони. Но возмутило меня то, что вместо ее сарафанчика на Анфисе была надета моя футболка. Кнопка подняла голову, заметила нас с братом и округлила и без того огромные глаза. «Знакомься, Сенечка. Это охламоны мои. Старший Левушка и младший Матвей. Единственные внуки. А вы что встали? Никогда девчонок не видели. Мойте руки и давайте завтракать». Первой мыслью было: Мотя был прав. Кнопка меня преследует. Второй: почему Сеня? А третий: ты что здесь делаешь?